Поглощенная мыслями об Ирине, она приказала приготовить ложе и отправилась в купальню. «Попозже я зайду к ней», — думала она, пока рабыни мыли ее губками, натирали драгоценными маслами, расчесывали ей волосы сладаном. Отпустив слуг, Сафо потянулась, как кошка, и прошла в свою спальню. Откинула покрывало и скользнула на ложе. Оно было занято. Две крепкие молодые руки обхватили ее. «Что ты здесь делаешь? Какое божество похитило твой разум?» — спросила она, признав Домофилу. «Я лишь следую обычаю твоего дома». «Не понимаю тебя». «Ты понимаешь меня, о желанная. Я лишь хочу принять участие в той любви, которой ты щедро даришь Ирину. Ты следила за нами, шпионила». «Да». «Это она, пеннорожденная, направляла мои стопы. Я случайно наткнулась на то место, где вы лежали». «И ты не ушла?» «Я не могла. Богиня удерживала меня. Я не могла ни вздохнуть, ни пошевелиться. Как сладостно это было — видеть вас вдвоем! Какой странной и энергичной ты была, о Сафо, как гибкий леопард! С какой любовью ты ласкала ее! Я не могла поверить глазам. Знаю, мне надо, чтобы ты коснулась меня и коснуться тебя тем же самым образом. Поскольку другим способом ее было не остановить, Сафо сильно оттолкнула более крупную, чем она сама, девушку и поднялась с постели. Возможно, так поступают в Малой Азии, но здесь не принято навязывать себя другому. Домофила закрыла лицо руками и разразилась бурными громкими рыданиями. Видя, что Сафо не тронута этим, она подхватила свой хитон и выбежала из комнаты. Ночь для Сафо была бессонной. Она предположила, что девушка лишь следует обычаям своей страны, что она не видит в этом ничего дурного, не была ли она слишком сурова. Но как еще научить Домофилу сдержанности? Сафо высказала свои мысли Селене, когда богиня томно взошла на небо. «Госпожа, ты взираешь на все. Тебе знакомы священные рощи, где девы Малой Азии отдают свои юные тела перед свадьбой. Ты видела, как они учатся, знаешь уловки, которые они практикуют. Эти обычаи не чужды тебе, госпожа. Но меня все это нервирует. Эти руки из ниоткуда, неожиданные поцелуи, слова любви, доносящиеся из подушек». И все же она не могла не улыбнуться при мысли о том, как утром расскажет все это Ирине. Утром были другие дела, и она не сказала Ирине ни слова. День прошел в слушании декламаций, обучении правильной аппликатуре на цитре и тому, как настраивать инструменты, руководствуясь геометрией. «Теперь», — сказала она Клее, — «ты видишь, что все взаимосвязано, и что математика — первая сестра музыки, и даже самим девяти музам». Но ее дочь охотилась за желтым котенком, родившимся в саду, размахивая перед ним диким цветком. Сафо на мгновение отвлеклась, обращаясь к двум другим. Хотя она и была занята, она резко ощущала присутствие Домофилы. Девушка избегала ее взгляда и говорила только с Клеей. Глядя на нее, Сафо размышляла. Так вот каковы эти руки, обнимавшие ее. Крепкие, округлые, поцелованные солнцем. А рот, который так крепко прижимался к ее рту, полный, полнотой распустившегося лепестка. Она была слишком жестко с девушкой. Да и в чем было ее преступление? Просто желание узнать ее любовь. Не оскорбила ли она Афродиту, прогнав ее? Она смущенно спрашивала себя, почему она не рассказала Ирине о происшедшем. Две Сафо боролись между собой. Этим вечером, когда она мылась и готовилась, ее сердце билось в предвкушении. Когда она вернулась на свое ложе, оно было пусто, она почувствовала облегчение, она была разочарована. Ей казалось, что все не так, как было. В воздухе висело напряжение, как будто, настраивая слишком сильно, перетянули струны музыкального инструмента. Домофила все еще не смотрела на нее прямо, а предпочитала смотреть ей в ноги. В то время как Ирина приобрела раздражающую привычку следить за ней краем глаза. Даже Клея, казалось, вышла из-под контроля. Придя к заключению, что каждый из них вел себя дурно, Сафо имела милость признать, что виновата она сама, и рассмеяться. «Сегодня, — объявила она, — у нас будут уроки другого рода. Я возьму вас в поход по дому и его окрестностям, и вы увидите внутренние работы. Как собирают фрукты, накрывают столы, делают зимние плащи. Скажите мне, вы бы хотели этого?» Клея захлопала в ладоши, радуясь, что можно избежать уроков. Ирина тоже согласилась. Домофила, новенькая, не сказала ничего. «Что ж, я позову Необу. Она лучше всех знает, как управляется дом служителей Мус». Она улыбнулась им всем. «Надо будет не забыть сказать моим братьям, что мы этим занимались». Необа была рада показать свои владения, а они были обширны, включая множество работ, которые ее умелый надзор сводил воедино. По пути к кухне они прошли мимо уличной глиняной печи с широкими плоскими щитами, выступающими из-под ее пылающей утробы. На них тесто превращалось в хлеба. Когда те, что внутри были готовы, поднос совали в желоб, и выпекалась следующая партия. Клея была счастлива, когда Необа отщипнула краешек одного из хлебов и дала ей попробовать. «Ну и аромат», — сказала Сафо, — «так бы и съела». И она наблюдала, как Домофила отломила себе кусочек и по частям отправляла его в рот. Соблазнительный рот, готовый в любой момент рассмеяться или заплакать. Она вспомнила, как та рыдала, когда она выставила ее. Сафо внезапно пробудилась от своих грез, осознав, что на нее направлен взгляд Ирины. Клея бежала впереди них, ныряя под огромные куски копченого мяса, дичи, рыбы, что свисали на крюках стропил. «Смотрите», — сказала она, хватая поварешку и помешивая суп, кипящий в огромном котле. «Я готовлю нам обед». «Где это ты нашла такую красивую маленькую рабыню?» — спросила Ирина, смеясь. «Ее послала мне Селена, госпожа Луна». Винный подвал был выкопан в полу, где были сложены сотни бутылок, по словам Необы, а дюжины других охлаждались в ручье, готовые к употреблению. Сафо в целом представляла, как работало ее хозяйство, но детали восхитили ее. «Тебе цены нет», — сказала она Необе, как говорила ей это каждый день по тому или иному поводу. Большие круги сыра лежали под влажными тканями, а полки демонстрировали ряды приправ. Была запасена и соль, этот драгоценный дар богов, из кумджу, из Африки. Она использовалась для сохранения мяса, которое шло к их столу. Рядом в плетеных корзинах лежали свежие фрукты. Их снова пригласили угоститься, и Сафо наблюдала, как Домофила выбирала между грушей и яблоком, выбрав, наконец, яблоко. «Плод Афродиты», — подумала Сафо. Девушка сделала правильный выбор. Хотя, несмотря на все их веселое настроение, Сафо ощущала отсутствие гармонии. Место, где делали свечи, было показано первым, чтобы понюхать ароматизированного жира. Тонкие свечки были сложены в огромные кучи, поскольку Сафо всегда была любительницей света. «А теперь я отведу вас в стойло», — сказала она, — чтобы вы могли посмотреть, как содержатся лошади. Но Клея открыла боковую дверь и заглянула туда. Раб, одетый лишь в набедренную повязку, сидел на полу за работой. Его тело лоснилось от пота, когда он молотил деревянным молотком, потому что казалось большой белой циновкой. Сафо не планировала, что изготовление папируса станет частью этого тура. Это было вторжением в ее личную жизнь, которую она не делила ни с кем. «Что он делает?» — спросила Клея. «И что это за растения в горшках?» Раз уж все открылось, Сафо пожала плечами и объяснила. «Эти растения — папирус из Египта. Их очень сложно было доставить сюда на такое расстояние. Будучи водными растениями, они должны содержаться во влажной среде. И это при том, что сами моряки не имеют порой питьевой воды. Надо ли говорить, что растения прибыли в плачевном состоянии? Большинство погибло. Но те немногие, которые вы видите, были выращены и вылечены». «И что с ними делают?» — спросила Клея. Эрина уже догадалась. Сафо продолжала. «Из волокон их стеблей делают совершенно необыкновенный материал. Видишь эту волокнистую белую массу, которую он выколачивает? А теперь взгляни на этот верстак, где она лежит, разглаживаясь на более поздней стадии. Собственный клейкий сок папируса цементирует эти длинные полоски, нарезанные тем, кто делает папирус. Другие полосы потом помещаются поперек них, как ты видишь, и сухнут. Постепенно они превращаются в лист папируса. Много листов, сложенных вместе, образуют свиток, на котором я и записываю свои стихи». «Ты записываешь их?» — воскликнула Домофила. «Да, я сохраняю их. Этот раб был куплен за его умение, когда я была еще в Сиракузах. Амулет на его груди называется ствол папируса, поскольку он сделан в форме этого чудесного стебля, сила которого делает столь искусными его пальцы». Час был поздний. Ей приснилось, что Домофила будет ее, но оказалось, это не сон. Девушка снова скользнула на ее ложе. Она склонилась над ней. «О, Сафо, госпожа моего сердца! Я чувствовала сегодня твои взгляды, и я знала». «О чем ты знала?» — прошептала Сафо. «О твоем голоде». Ответный шепот сопровождался поцелуем с языком. «Я хочу этой ночью спать с тобой на ложе любви. И если смогу доставить тебе удовольствие, откинься назад. О, Сафо, дивная, полная огня. И я покажу, как мы обращаемся друг с другом в Малой Азии. Сначала мы умощаем кожу». Девушка вынула свои флаконы, спрятанные в подушках, и начала натирать Сафо. Сафо прикрыла глаза и отдалась томлению. И, наконец, нарастающее напряжение ее плоти заставило ее прижаться к девушке теснее. Они открывали друг друга. Домофила действовала агрессивно, на что Ирина никогда не осмеливалась. Сафо сладострастно выгибала свое маленькое тело. Руки любви гнули ее, как мост. И вдруг что-то взорвалось, она сама. Девушка подняла ее на колени, поскольку Сафо была легкой и хрупкой. На коленях она давала рождение, и на коленях она любила Домофилу. В отличие от Ирины, которая слишком быстро уставала. Домофила продолжала свои атаки на Сафо, пока та ненасытно изгибалась в ее руках. Прикрытые веками, глаза Сафо только казались закрытыми. Она наблюдала за всем, что делает девушка. Какой умелой она была в искусстве любви, хотя на вид была едва ли не ребенком, 16 или 17 лет, как ей казалось. 16, решила она, когда девушка перевернула ее на живот, разглядывая, словно она была игрушкой. Умелые пальцы вызвали напряжение, муки, которое предшествует освобождению. Когда они могли спокойно лежать бок о бок, Сафо спросила: «Это Эрос наградил тебя таким умением?» Домофила рассмеялась. «Нет, практика». «Ты такая юная», — возразила Сафо. «Я развела свои способности в священных подземельях храма. Там быстро учишься добывать последнюю драхму из кошелька». «Мне знаком этот обычай», — ответила Сафо. Мыслями она была далеко, сочиняя, но девушка об этом не знала. Домофила продолжала. «Мужчины делали со мной такие вещи, как мы сейчас, и даже больше, из-за того, как они устроены, и меньше из-за того, что они не знают, как довести женщину до исступления. Порой надо сдержаться без движения и отдаться чувствам до последнего момента. Как мала твоя ножка, Сафо, как прелестны ее пальцы, как изящны и нежны твои руки. Я не могу дышать. Кажется, я умру», — закончила она, потому что Сафо вновь была с ней. Когда она вновь обрела способность говорить, Домофила продолжала. «У меня есть приданое, и все готово для свадьбы, но я желала бы остаться с тобой. Скажи, что я могу это сделать. Я желаю этого всем своим сердцем». Последовал вскрик, короткий, сдавленный. Кто-то поднял серебряный затвор двери. Кто-то стоял у двери в комнату. Видя свою возлюбленную такой испуганной, Домофила сказала: Это был крик птицы, ночной звук. И она вновь начала целовать ее груди, но Сафо побледнела. Она схватила ладони Домофила, останавливая ее. «Значит, это была та, другая», — сказала Домофила. «Та, с тяжелой грудью. Что ты на это скажешь?» «Кажется, Эрос послал мне проблемы, прислав мне тебя. Вставай». «Зачем?» «Делай». Домофила поднялась, и Сафо также встала на ноги. Пошарив вокруг, она нашла разноцветный хитон девушки и кинула ей. «Надевай», — велела Сафо, более тщательно одеваясь сама. «Зачем?» — спросила Домофила. «Увидишь». Девушка рухнула на пол. «Не отсылай меня». И умоляющим, но коварным движением ее пальцы начали подниматься по ноге Сафо до развилки ее тела. Но эта уловка не смогла отвлечь Сафо. Та поставила ее на ноги и скорее прошествовала, чем прошла через двор к домику Ирины. Сафо не спросила разрешения войти, не постучала в дверь, но широко распахнула ее. Ирина свернулась в уголке ложа, она взглянула на них грустным вопросительным взглядом. Сафо, легко подтолкнув рукой, поставила более крупную девушку перед собой. Домофила озадаченно переводила взгляд с одной на другую. «Вот она», — сказала Сафо, — «я привела ее тебе». «Мне?» — переспросила Ирина хриплым шепотом. «Да. Разве мы не друзья возлюбленные? Разве мы не делим все между собой? Я взяла ее, и теперь она наша». «Нет», — пронзительно вскрикнула Домофила, — «я гостья. Меня нельзя вот так отдать». «Но ты же отдавалась в священной роще», — огрызнулась Сафо. «Это другое дело, почетное. Это было ради моего приданого. Я пришла к тебе через любовь. Я любила твои песни, когда была ребенком. Когда я выросла, я пришла к тебе, как к богине. Потом я увидела, как у тебя тут заведено, и подумала, что и я тоже». «Можешь играть в игры, Сафо?» «О, нет. Я лишь решаю, кому в них играть». «Ты поддалась ей», — с упреком сказала Ирина. «Да, боги внушили мне слабость, свойственную моей натуре». «Слабость? И для твоей слабости я должно быть объект насмешек? Проститутка!» — воскликнула Домофила. «По твоему наглому замечанию», — ответила Сафо. Ирина мягко прервала ее. «Никто из вас не желает спросить меня и считаться со мной». Сафо удивленно взглянула на подругу. «Мне не нужен тот, кто пришел против воли», — сказала Ирина. «Я счастлива твоей любовью, Сафо, госпожа искусства. Я прошу прощения за свои слезы и ревность, и я не желаю, чтобы моя любовь ставила тебе ограничения. У меня нет желания мешать твоим удовольствиям». Взгляд Сафо был твердым и пронизывающим, а затем он смягчился. «Ты — редкое сокровище, моя Ирина. Позволь нам посидеть с тобой и выпить лесбийского вина, того, что делает мой брат в своих виноградниках. Ты нальешь, Домофила?» Девушка сделала то, о чем ее просили, первую чашу подав Сафо, которая передала ее Ирине. «А где же твоя?» — спросила Сафо Домофилу. Девушка расплакалась. «Вы обе ненавидите меня. Я отвратительна вам и самой себе». «Какая ерунда! Какое-то божество явно унесло твой разум. Не могут красивые вещи быть отвратительны или ненавистны мне. Я люблю твою любовь. И нет резонов отказываться от нее, потому что Ирина видела это». «Но Ирина...» — она обратилась к своей подруге. «Эта девушка... дар, полный очарования. Почему бы нам, друзьям, возлюбленным, всем втроем не возлечь на мое ложе? Мой муж Керкалос много раз рассказывал мне, как он и его друзья проделывали это и с мальчиками, и с девушками. Он не просил меня присоединиться к нему в этих забавах, поскольку знал, что мое сердце к нему не расположено. Давайте же все трое сравним красоту, которой наделила нас всех Афродита. И я буду восхвалять ее и вас в чудесной песне, которая уже готова в моей голове». Пойдемте, возляжем со мной. Разденьтесь, если хотите. Я разденусь». И она, по-детски непосредственная в своей наготе, забралась на ложе Ирины. «Что говорят тебе твои чувства, Ирина? Разве не кажется тебе такой дележ делом добрым и прекрасным? А ты, Дымофила, взгляни на мягкость и чудо грудей Ирины. Можно зарыться в них лицом, как в груди матери. Позволь, Ирина, чтобы ее пальцы массажем прогнали все твое напряжение и сделали тебя неспособной противостоять жару ее ласк». Итак, улещевая Сафо, привлекла обеих девушек к себе каждую. Со своей стороны, и обе с неохотой подчинились. Быстро, как священная египетская кошка, она удалилась из центра и столкнула их вместе. Теперь они смеялись, держа обе головы у себя на коленях. Она мягко поглаживала каждую, погружая свои ладони в алебастровые груди Ирины среди подкрашенных восточных масел и нежных кремов. Ирина перегнулась через Дымофилу, чтобы мазнуть ароматом амбры за ушами Сафо. Потом с небольшим колебанием сделала то же самое для Дымофилы. Дымофила была опьянена тем, как колыхались перед ней груди Ирины. Она коснулась их и начала сосать. А Ирина, улыбаясь ребячливому сосанию девушки, ласкала ее. Сафо оставалась неподвижной, восхищенная страстью, которая вырывалась из них, подобно вытекающей из кратера лаве. Девушки терлись друг от друга, сплетясь ногами. Сафо чувствовала, как ее собственная кровь вскипает, когда они в четыре руки подняли ее, склонив к ней головы и груди. Дымофила держала ее бедра, Ирина — плечи, и Сафо висела в воздухе, пока страстный язык Ирины изучал ее губы и рот. Дымофила овладела длинным алым устьем, и Сафо в неистовстве закричала. Под кожей ее тайных мест пальцы ее возлюбленных едва чувствовались. Сафо знала, что она родилась для этого последнего страстного мгновения. Их изощренно-чувственная игра продолжалась, пока под дверью не забрезжил свет дня. Девушки отнесли ее к ручью, где они плавали лениво, нежно перешептываясь. Она спела, сначала для Ирины, а затем для Дымофилы. Они больше не были врагами, но их соединяла страсть и дружба. И Сафо принесла в жертву украшенного гирляндами ягненка. Эта сдержанность была типичной для общества Митилены. Прежде чем доверить обучению Сафо своих собственных дочерей, оценить успех ее начинания. Понадобилось прибытие Евнеики из Саламиса, что близ Афин, Анактории из Милета и особенно Гарго, происходящей из царского рода, чтобы убедить первые семьи Митилены. Они больше не раздумывали, и группа молодых женщин Лесбоса явилась перед их дверью. Кедро, Атида, Дика, Мигара и Телесипа. Письма, разосланные год назад, привели в дом служителей Мус, также священную Тимаду из Фокеи. Она была миниатюрной, как Сафо, но с веселым характером. Остальные обращались к ней как к своей кукле, отпрашивая ее с занятий, балуя и угощая сладостями. Геро, гибкая маленькая девушка, прибыла из Геары, что близ Андроса. Ее семья знала Керкалоса. Она сообщила Сафо, что родственники ее мужа были в ярости от того, что она забрала все сокровища из дома, все припасы, и что корабли и люди были наготове в гавани Сиракуз. Сафо пожала плечами. «Я оставила им виллу, никак не могла додуматься, как погрузить ее на корабли». Их смехом был скреплен легкий, но дружеский союз. При таком притоке новичков Сафо установила, чтобы каждая девушка вышла вперед и рассказала о своем доме, и каково там состояние искусств и философии, и положение женщин. «К вашему сведению», — внушала им Сафо, — «Афина была рождена из головы отца Зевса. Таким образом, вся она интеллект, и боги на своих советах прислушиваются к ее словам». «Когда я была молода», — продолжала она, — Я была достаточно безрассудной, чтобы думать, что поскольку женщины управляли Митиленой и служили людям и их проблемам в течение 10 лет, то они будут продолжать это делать. Но 2 изгнания научили меня, что лишь со временем нам, возможно, удастся смягчить законы, которые не только лишают женщин собственности, но и делают собственностью их самих. И к достижению этого Дом служителей Муз и будет вас готовить. Это было серьезное обещание, и она чувствовала свою ответственность. С самого начала Сафо решила посвящать в тех, кто допущен до ее милостей, лишь отдельных девушек. Остальные же знали ее как учителя, покровительницу, и не предполагали, что божество, которому поклоняется она и ее маленькая внутренняя группа, — любовь. Ибо разве не акт единения с другим, те самые врата, что открыты для стихийной силы, которая создала самих богов и всю природу, и все слова, наполняющие мир? В этой вспышке поднимаешься над собой и сливаешься со всеобщим, с великой мистерией. И ей была понятна храмовая проституция Домофилы. Как раз в такие моменты достигаешь предела и становишься им. Из новоприбывших она избрала маленькую Тимаду за ее резвость и шумные игры. Любить своих 3 подруг было естественным для Тимады. Ее невинность была естественной, и для нее было радостью доставлять удовольствие новым путем. Тимада танцевала нагая на сетке, натянутой над их постелью. Танец заканчивался, когда они ловили ее маленькие ступни и продевали их сквозь разные отверстия. В этом положении эту пойманную птичку щекотали, лелеяли и ласкали. Затем они устроили для нее качели в огороженном стеной саду. И ни разу она не каталась на них одна или одетой. Она и не знала, что игра может быть такой возбуждающей. Сафо, она восхищалась как богиней, протискиваясь поближе к ней, когда наступало время учить песни. Но она любила их всех и была такой обаятельной и наделенной таким счастливым характером, что они неистово баловали ее. «Что ты за ребенок?» — бормотала Сафо, когда, словно желтый котенок, Тимада сворачивалась калачиком рядом с ней. На 2-й год существования ее академии возлюбленная Сафо представляли мистерию Диониса. Она учила их новым песням, отбивая палкой ритм. Стихи Эрины исполнялись наряду с ее собственными, и девушка приобрела известность. Исключая ее братьев, с которыми она иногда обедала, Сафо снова жила в обществе без мужчин. Приятно было видеть девушек, идущих рука об руку, слушать их смех, видеть их головы, склоненные друг к другу, когда они поверяли друг другу свои секреты. Сафо любила сладостный звук их голосов, их перекличку, их шепот. Как боги одарили ее. Ведь девушки так много делали для ее Клеи, принимая ее во все свои забавы и ежедневные прогулки и купания. Кедро с Лесбоса из всех девушек была самой совершенной. Ее волосы, длинные и белокурые, каскадом спускались до талии. Ее черты были словно вырезаны скульптором. Ее прозвали «Прекрасной», и она это принимала, поскольку и сама так думала. Домофила перенесла свою привязанность на «Прекрасную», и Сафо втайне была этому рада. Она всегда находила в Домофиле недостаток утонченности, но не способна была противостоять бешеным атакам ее ласк. Что же до Кедро, то она довольно медленно разучивала шаги в танце, а ее чтение наизусть страдало ошибками. Взгляд Сафо часто падал на Анакторию, пылкую девушку из Милета, которая прибыла в то же самое время, что и Аттида. Сафо впервые увидела Аттиду ребенком, собирающим букет нарциссов. Она уронила один, и Сафо подала его ей. Она, опомнится, спела тогда: «Что за изящная девочка?» Такой она и осталась. Сафо заметила, что эти 2 стали неразлучны. Они вместе гуляли, занимали места рядом, играли на одном и том же инструменте и даже пели, как будто одним голосом. «Как они прекрасны», — думала Сафо, — «как дополняют друг друга, словно фигуры на вазе». Когда они были поблизости, она останавливалась поболтать с ними. Аттида была их оратором и умным, по суждению Сафо.